Глава 21. Дело было решенное, не хватало только исполнителей, тех, что готовы отдать за свободную Ичкерию жизнь. Считает, что все готовы отдать? Как бы не так. Все бы хотели отдать, давно бы отдали, а не ошивались на российских базарах, собирая с торговцев дань. Чеченцы они тоже разные бывают. И не надо мне толковать про шахидов. Какие они шахиды? Чеченские боевики, даже самые отъявленные, даже те, что объявляют себя смертниками, никакими шахидами на самом деле не являются. Остаются нашими в доску ребятами, еще той советской закваски, отчего всегда норовят и рыбку съесть, и куда поудобнее сесть. В бою без проблем. В бою чеченец будет отстреливаться до последнего патрона, а потом попрет буром на пулеметы с кинжалом наперевес, себя не жалея. И вот так, чтобы сознательно, без вариантов, на смерть пойти. Настоящему шахиду главное что? Главное побыстрее себя жизни лишить, чтобы пред светлые очи Аллаха представ получить билетик в рай, а нашим нет, нашим из бывших советских мало что пожить охота, так еще хорошо пожить охота, чтоб что-нибудь сверхотпущенных благ урвать. Как раньше, когда можно было, оставаясь верным заветом Ильича партийцам, небольшой свечной заводик иметь, а дома гарем из молодых комсомолок-пионерок. Не верю я таким шахидам. Пусть они даже не один, а 100 поясов с тротилом на себя навяжут и 10 кнопок в руки возьмут, грозя взорвать себя и всех к чертовой матери. Они тогда будут надеяться на халяву, на то, что все как-нибудь обойдется, что их испугаются, пойдут им на уступки, дадут им самолет в Швейцарию и в придачу большую кучу денег. Возможно, новое поколение чеченских партизан будет другим, а эти вряд ли. Но клич был брошен и был услышан. Добровольцы нашлись, их было даже много. Но все они в первую очередь интересовались, сколько за свою работу получат, хотя деньги им вроде бы будут ни к чему. Выручили, как всегда, женщины и дети. Детям только скажи, будь готов, и они всегда готовы. И тут были готовы взорвать себя прямо хоть сейчас, и за просто так, чтобы доказать лишь, что они уже взрослые и могут сражаться наравне с мужчинами. Ну, а женщины? А женщин никто не спрашивал. Кто их о чем на Кавказе спрашивает? Тем более, что их, которым терять нечего, в Чечне пруд пруди. А может, так и нужно? Женщина или подросток внимание привлекают меньше, чем мужчина, и там, в России, им проскочить будет легче. Обвязать их поясами с взрывчаткой, вывести проводки через рукав к правой кисти, зачистить на кончиках изоляцию, намотать на указательные большие пальцы, и живая бомба готова, нужно лишь в определенный момент вместе пальцы свести, чтобы цепь замкнуть, и... Впрочем, мужчины тоже без дела не останутся, ведь кто-то должен осуществлять общее руководство и за исполнителями приглядывать, ну, не дамы же. Так было положено начало. Начало конца России.